все бы уладилось сразу и наилучшим образом. Вечно все не впопад. «Это лагерь щадящего режима?» — спросил он. «Лагерь щадящего режима», — эхом вторил Вебер. «Ну что ж», — Нойбауэр пожал плечами. «В конце концов, мы их тут не заставляем работать». «Да уж нет». Вебер веселился от души. Само предположение, что эти призраки способны работать, было полнейшей нелепицей. «Блокада», — констатировал Нойбауэр. «Это не наша вина, это враги». Он повернулся к Веберу. «Однако вон здесь, как в обезьяннике. Неужели ничего сделать нельзя?» «Дизентерия», — пояснил Вебер. «По сути, это ведь место, где у нас отлеживаются больные». «Ах да, больные, правильно». Нойбауэр тотчас же принялся развивать подброшенную ему мысль. «Больные, дизентерия, отсюда и вонь. В больнице было бы ничуть не лучше». Он в раздумье огляделся по сторонам. «А нельзя их хотя бы выкупать?» «Слишком велика опасность заражения, потому-то мы и содержим эту часть лагеря в довольно строгой изоляции, а банный блок у нас совсем в другом конце». При упоминании о заразе Нойбауэр невольно отступил на шаг назад. «А белья у нас достаточно, чтобы им сменить? Старое тогда, наверное, придется сжечь, да?» «Не обязательно. Можно продезинфицировать, а белья в коптерке достаточно. Мы недавно получили большую партию из Бельзена». «Ну и хорошо», — сказал Нойбауэр с облегчением. «Значит, чистое белье и сколько-нибудь курток, без дыр или что там у нас еще есть. Раздать по баракам хлорную известь и дезинфицирующие средства. Тогда сразу будет совсем другой вид». «Вот вы, запишите», — распорядился Нойбауэр. Первый староста лагеря, весьма упитанный арестант, усердно принялся записывать. «Всемерное соблюдение чистоты», — продиктовал Нойбауэр. «Всемерное соблюдение чистоты», — как прилежный ученик повторил староста. Вебер с трудом подавил усмешку. Нойбауэр повернулся к заключенным. «У вас все есть, что вам положено?» Ответ за 12 лет был разучен досконально. «Так точно, господин оберштурмбанфюрер». «Ну и отлично. Продолжайте». Нойбауэр еще раз огляделся по сторонам. Вокруг одни черные старые бараки, унылые, как гробы. Он задумался, и внезапно его осенило. «Какую-нибудь зелень посадить надо», — заявил он. «Кустарник с северной стороны и цветочный бордюр вот здесь, вдоль южной стенки. Это придаст оживление. У нас ведь в садоводстве, кажется, есть кое-что». «Так точно, господин оберштурмбанфюрер». «Тогда в чем же дело? Сразу и начинайте. Кстати, бараки в рабочем лагере тоже стоит обсадить». Нойбауэр все больше вдохновлялся своей идеей. В нем проснулся садовод-любитель. «Даже одна клумбочка фиалок. Хотя нет, лучше примул. Желтая как-то веселей, да и заметней». Двое зэков начали медленно оседать на землю. Никто не шелохнулся, чтобы им помочь. «Да, только примулы. У нас достаточно примул?» «Так точно, господин оберштурмбанфюрер». Толстый староста стоял на вытяжку. «Примул достаточно. Распустившихся». «Ну и хорошо. Сделайте это. И пусть лагерный оркестр время от времени, вон там, внизу, играет, чтобы и эти тоже слышали.